Но и это было не главное. Теперь Иван имел возможность спокойненько оглядеться, и то, каким образом его собирались приносить в жертву, Ивана не порадовало. Он принял за обычное возвышение, за помост, трехметровый штабель толстенных бревен, уложенных крестообразно, срубом. Бревна были щедро усыпаны и обложены хворостом. «В жертву! Жечь! Жечь! Давай, начинай, месяц кончается! Харх и арх требуют жертвы! Чего тянете? Арах!» Арава все увеличивалась. Теперь это была не арава, а огромная толпа. Все прыгали, гомонили, размахивали гарпунами, граблями, но близко к Ивану подходить остерегались. Когда напряжение достигло критической точки, когда толпа готова была растерзать Ивана руками, не дожидаясь, пока поднесут огонек к вязанкам хвороста, сквозь нее вдруг протиснулся двурогий негуманоид в черной длинной накидке, вздел вверх длинную клюку-жезл с искривленной загогулиной в навершии и проребел звероголоса. «Ша, прибей!» Гул стих моментально. И вслед первому двурогому протиснулись еще шестеро или семеро. Вид у каждого из них был настолько злобен и дик, что Иван понял, пощады не будет. Кроме того, двое из двурогих держали в корявых лапах незажженные факелы. «На исходе знаменательного месяца и во исполнение тысячелетних традиций нам предстоит в этот час принести нашим кротким и миролюбивым богам, арху и харху, небольшую жертву. Взгляните на это чудовище!» Двуроги ткнул Ивана кривым когтем. «Смерть!» – завопили из толпы. И лишь теперь Иван разглядел, что в толпе много женщин и детей. Женщины все были четырех груды, крутобедры, но и лысы, шишкасты, чешуйчаты, а в первом ряду стояла старая Иванова, знакомая. Он бы ее узнал из тысяч негуманоидок. Такие глаза, такой рот были только у нее. Она что-то кричала, но, в общем, гуле невозможно было разобрать ее голос. Потом она наклонилась, подняла с земли камень и бросила в Ивана. Камень попал в колено, отскочил, но тут же градом посыпались другие камни. Толпа заразительна в своем единстве и воодушевлении. Она была готова забить жертву, не дожидаясь положенных церемоний. «Стойте, плебеи!» — рыкнул первый двурогий. «Или вы хотите обидеть наших кротких богов?» Плебеи тут же прекратили обстрел Ивана камнями, замерли, не дыша. А четырехгрудая красавица показала Ивану кулак. Но тут же не удержалась, подмигнула, и губы ее плотоядно вытянулись вперед, стали влажными, манящими, зазывными. Иван перевел взгляд. «Боги должны решить, на каком огне следует приготовить для них жертву, на быстром или на медленном», — провозгласил двурогий. «Кто осмелится?» Из толпы никто не вышел. Тогда двурогий ткнул пальцем назад, ткнул не глядя, и двое дюжих молодцов с копьями-гарпунами выволокли на площадь перед штабелями одного из дикарей длинного, серо-чешуйчатого, с кольцом в носу и парализатором местного производства за поясом. Парализатор стражи выдернули сразу, отбросили, длинного поставили между идолов напротив Ивана, и был этот длинный ни жив, ни мертв. Похоже, он совершенно не ожидал, что ему выпадет эдакая доля. Двурогий заговорил мягче, добродушнее. «Соплеменники и гости нашего племени, друзья мои, вы знаете обычаи. Арх предуготавливает нам хорошую жизнь, ну а хар – длинную. Они всегда вместе и всегда брось. Они противостоят друг другу, но и не могут обойтись один без другого. Таков удел высших сил. Они выбрали этого мозгляка». Он ткнул пальцем в длинного. «Они вложили в мои руки священную пращу. Им и решать, в какую сторону упадет мозгляк, так и порешат боги. Арх за быстрый огонь, харх за медленный. Подайте пращу». Стражники сунули ему что-то, и Иван не успел опомниться, как из пращи, конец которой двурогий крутанул с немыслимым проворством, вылетел камень, наверное, тоже священный, и ударил длинного прямо в лоб. Длинный Постоял-постоял немного и рухнул в сторону Харха. «Боги решили готовить жертву на медленном огне», — объявил Двуроги. «Приступим же!» Факелы в руках его помощников вспыхнули сами собой, и разом ахнула толпа. Ей явно нравилось зрелище. Про длинного забыли. «Постойте!» — вдруг раздраженно выкрикнул Двуроги. «Не годится спешки ради пренебрегать старыми законами!» «Эй!» — из толпы не вышла, а прям-таки выползла. Дряхлая старуха в белой накидке кивнула Двурогому и направилась к Ивану. Она не смогла сама взобраться на возвышение, и ее подняли туда двое стражников. Тут же спустились. Старуха взмахнула руками. Широченные белые рукава спустились по ее чешуйчатой дряблой коже до самых плечей, и все увидали, что в изогнутых корявых пальцах старуха держит два острейших лезвия. Непонятно, откуда появилась на ее впалой груди плоская, но широкая чаша блюда. Она болталась на тоненькой желтой цепочке. «По какому чину справлять обряд будем?» — проскрежетала старуха. И поднесла лезвие к Иванову горлу. «Надо спросить у богов», — изрек Броги и опять махнул рукой в сторону толпы. На этот раз выволокли упирающегося толстяка. Толстяк орал, визжал, оправдывался в чем-то, но с ним не церемонились. Двуроги, выхватив из складок одежды кривой нож, одним ударом вспорол брюхо толстяка, вытащил груду кишок, бросил их на землю, обрубил одну, верхнюю, и принялся наматывать толстяку на голову. Он мотал до тех пор, пока с пыльной земли не поднялся последний грязно-розовый отросток, пока лицо и шея толстяка не скрылись под толстенным слоем его же внутренностей, а потом объявил: 47 оборотов. Нечетное число. По малому чину».